Глава 13. Полдень уже давно миновал, когда Виктор, Никки, Кара и Ричард, пересекая длинные тени деревьев, вступили в масличные рощи, покрывающие холмы вокруг Алтуранга. Весь день Ричард не сбавлял хода, и трудное, хотя и не слишком долгое путешествие вымотало всех четверых. На смену прохладному дождю пришли давящая духота и влажность. От ходьбы путники взмокли так, словно дождь все еще поливал их. И все же Ричард чувствовал себя лучше, чем пару дней назад. Несмотря на сильное напряжение, он понемногу выздоравливал. Радовало его также и то, что чудовищный зверь никак не заявлял о себе. Несколько раз Ричард оставлял своих спутников и возвращался по следам на некоторое расстояние, проверяя, не преследует ли их кто-либо. Он так и не заметил никого и ничего, и ему стало чуть легче дышать. Он также успел поразмыслить над сообщением Никки. Если Джеганю действительно удалось создать такое чудовище, вовсе не обязательно оно же убило бойцов Виктора. И нападение, как таковое, не означало, что чудовище уже вышло на охоту за Ричардом. Но никакого иного объяснения, даже приблизительного, он придумать не мог. По дорогам, ведущим в город, оживленной чередой двигались тележки, фургоны и отдельные пешеходы. Видимо, торговля успела заметно развиться со времен отбытия Ричарда из Алтуранга. Люди прибывали как из ближайших поселков, так и, судя по одежде, издалека. Кое-кто из пешеходов узнавал то Виктора, то Никки. Восстание сделало их обоих известными в городе. Многие узнавали и Ричарда. Они видели его в Алтуранге в ночь, когда началось освободительное восстание. Другие замечали его меч. Люди, выросшие в древнем мире под властью ордена, непривычные к красивым вещам, сразу запомнили это уникальное оружие в блестящих, отделанных серебром и золотом ножнах. Проходя мимо четверки, люди улыбались, приподнимали шляпы или дружески кивали. Непривычно было видеть столько улыбок в Алтуранге. Кара относилась к этим знакам внимания подозрительно. Ричарда порадовало бы оживление, царящее в Алтуранге, не будь он так сосредоточен на вещах гораздо более важных для него. Но день уже клонился к вечеру, и до темноты маловероятно было успеть приобрести лошадей, заготовить провизию и все, что нужно для путешествия. Нехотя он признал, что без ночевки в Алтуранге не обойтись. Теперь Ричард с большим вниманием поглядывал по сторонам. Раздумывая, где закупить припасы, он заметил, что на перекрестках дорог, прежде бывших лишь тропами и проселками, возникли скопления торговых палаток. В них продавали всевозможные товары, от различных овощей до вязанок дров и женских украшений. В предместьях проезжим предлагали сыры, колбасы, булки, а в окраинных кварталах народ толпился у прилавков, прицениваясь к отрезам тканей или проверяя качество кожаных изделий. Ричард вспомнил, как приходилось им, когда Никки впервые привела его в Алтуранг, простаивать день напролет в очереди, чтобы получить краюху хлеба. И бывало, что запас заканчивался гораздо раньше, чем очередь доходила до них. Хлеб был дешев, но его, как и всех прочих продуктов, вечно не хватало. Ричарду казалось крайне нелогичным называть что-то несуществующее доступным. Хотя законы и повелевали накормить голодных, призрак голода витал над улицами и унылыми домами города. А теперь хлеб в изобилии продавался на каждом углу, и голод стал не более чем тяжелым воспоминанием. Те, кто распространял идеи ордена, оставались преступно слепы к бесчисленным страданиям и смерти, сопутствовавшим этим идеям. Но эти люди в большинстве своем потерпели поражение, либо были убиты, либо бежали. Те, кто боролся за свободу и обрел ее, имели все основания дорожить ею. Ричард надеялся, что у них хватит сил удержать свои завоевания, столь наглядные и важные для всех. Добравшись до старых кварталов города, он заметил, что многие кирпичные домики, в прошлом замызганные, теперь были вычищены и сияли как новенькие. Ставни, выкрашенные в яркие цвета, поблескивали в послеполуденной солнечной дымке. Дома, сгоревшие во время восстания, уже восстанавливались. Ричарду, помнившему прежние картины Алтуранга, казалось чудом, что город так преобразился и стал таким жизнерадостным. Когда они вошли в широкую улицу, уводящую к центру города, Виктор остановился на углу одного из перекрестков. «Мне нужно навестить семью Феррона и родственников других ребят. Если не возражаешь, Ричард, я сперва поговорю с ними сам. Трудно совместить горе от неожиданной потери с приемом важных гостей». Ричарду неловко было слышать, что его считают важным гостем, особенно в семьях, только что переживших потерю близких. Но сейчас было не время оспаривать такое отношение к себе. «Я понимаю, Виктор, но я надеюсь, что как-нибудь попозже ты скажешь им несколько слов. Для них будет немалым утешением, если ты расскажешь, какими храбрыми были их родные. Воздашь им почести». «Я постараюсь. Я и другим сообщу, что мы вернулись. Все хотят встретиться с тобою». Ричард кивком указал на Кару и Никки. «Я хочу показать им кое-что». Он махнул в сторону центра. «Вон там. На площади Свободы?» Ричард кивнул. «Тогда я найду тебя, как только освобожусь». Ричард проследил взглядом, как Виктор уходит по узкой, мощенной булыжником улочке. «Что вы хотите показать нам?» – спросила Кара. «То, что может подхлестнуть вашу память». Ричард понимал, что здравый смысл велит сперва найти пристанище, отдохнуть или хотя бы оставить дорожные мешки. Но сердечная тоска подгоняла его, а женщины, молча не жалуясь, следовали за ним. Завидев величественную статую, вырубленную из наилучшего белого каватурского мрамора, сверкающую в янтарном свете закатного солнца, он едва удержался на ногах. Никки схватила его руку. «Ричард, с тобой все в порядке?» Он знал досконально каждый изгиб этой фигуры, каждую складку ниспадающих одежд. Знал, потому что сам вырезал исходную модель. Не сводя глаз со статуи, возвышающейся над зелеными лужайками, он едва сумел прошептать «Все хорошо». Это обширное открытое пространство ранее было строительной площадкой, где возводился дворец для правящей клики имперского ордена. Именно сюда Никки как-то привела Ричарда, чтобы он потрудился во славу дела ордена, в надежде, что он научится ценить самоотречение и постигнет всю мерзость человеческой природы. Вместо этого она сама научилась ценить жизнь во всех ее проявлениях. Будучи пленником Никки, Ричард несколько месяцев трудился на стройке. Все, что успели тогда возвести, теперь было разрушено, стерто с лица земли. Только полукруг колонн главного входа остался стоять, будто часовые вокруг беломраморной статуи, поставленные на том месте, где впервые среди тьмы порабощения вспыхнуло пламя свободы. Это место теперь стало священным для горожан. Статую исполнили после того, как восстание смело власть ордена. Ее поставили народу Алтуранга и памяти тех, кто отдал свои жизни за его свободу. По предложению Виктора, это место назвали Площадью Свободы. В лучах низко спустившегося солнца статуя горела, как маяк. «Что вы видите обе, а?» – спросил Ричард. Кара тоже положила руку на его плечо. «Лорд Рал, эту статую мы видели, когда в прошлый раз приезжали сюда». Никки кивнула, соглашаясь с нею. «Это статуя, созданная камнерезами после восстания». Ричарду было больно смотреть на статую. Женственность стройного тела, изгибы и выпуклости отчетливо проступали под текучими складками каменного одеяния. Мраморная женщина казалась живой. «А где камнерезы взяли модель для работы?» – спросил Ричард. Обе женщины непонимающе уставились на него. Никки откинула согнутым пальцем прядь волос, брошенную на лицо влажным ветром. «На что ты намекаешь?» «Для того, чтобы создать большую статую, опытные резчики соразмерно увеличивают небольшую модель. Вы помните, какая она была?» «Да», — сказала Кара, и лицо ее просветлело от воспоминания. «Вы сами ее сделали?» «Верно, Кара. Мы с тобой вдвоем искали материал для маленькой статуэтки, и ты нашла ореховое дерево. Оно росло на склоне, над широкой долиной, но поваленная ветром ель свалила его. Ты была со мной, когда я срубил часть этого отбеленного непогодами сухого ствола. Ты видела, как я вырезал из него маленькую фигурку. Мы тогда часами просиживали на берегу ручья, беседовали, и я вырезал ее. Да, я помню, как вы занимались этим, пока мы торчали на природе. Тень улыбки промелькнула по лицу Кары. Ну и что с того? Мы жили в домике, который я сам построил. Зачем мы поселились там? Кара взглянула на него удивленно, как если бы вопрос был слишком очевиден. После того, как жители Андерита решили стать на сторону имперского ордена, оставив вас Итхару, они отказались возглавить борьбу против ордена. Вы сказали, что насильно тащить людей к свободе не станете. Пусть сперва они сделают свой выбор. Ричарду было трудно спокойно напоминать об этих событиях женщине, которая должна была знать все не хуже его самого, но он понимал, что упреками ее память не подстегнуть. К тому же, какова ни была причина их забывчивости, он не сомневался, что Никки и Кара вовсе не обманывают его нарочно. «Это одна из причин», — сказал он, — «но была и другая, намного более важная, из-за чего мы жили в тех безлюдных горах». «Более важная причина?» Кэлен была избита до полусмерти. «Я нашел укромное место, где она могла бы спокойно выздоравливать. Мы с тобой провели несколько месяцев, ухаживая за ней, пытаясь вернуть ей здоровье. Но ей не становилось лучше. Она впадала в глубокое уныние, отчаялась когда-либо поправиться, вновь ощутить радость жизни». Он не смог заставить себя открыть главную причину подавленности Кэлен. Когда злые люди избивали ее, она была беременна и потеряла ребенка. «И тогда вы запечатлели ее, вырезав статуэтку?» — спросила Кара. Он поглядел на горделивую фигуру, тянущуюся ввысь к синему небу. Вырезая деревянную статуэтку, он не стремился придать ей прямое сходство с Кэлен. Эта женщина в одежде, летящей по ветру, с гордо вскинутой головою, стояла выпрямившись, стиснув кулаки опущенных рук, словно готовясь дать отпор невидимой силе, пытающейся покорить ее. Но это была не Кэлен, не внешность ее, нет, а ее жизненная стойкость, ее душа. И великолепное творение, высящееся перед ними, воплотило дух Кэлен в камне. «Я запечатлел другое», — наконец проговорил Ричард. «Отвагу Кэлен, ее любовь, ее решимость, поэтому я и назвал статую сильная духом». Когда Кэлен ее увидела, то сразу поняла, что я задумал, и она захотела снова стать сильной и независимой. С того дня и началось ее выздоровление. Лица обеих женщин выражали более чем сильное сомнение, но спорить они не стали. «Так вот», — сказал Ричард и пошел вперед по лужайке. «Если бы вы спросили мастеров, которые воздвигали монумент, где сейчас та маленькая статуэтка, сделанная мною и послужившая им моделью, они бы не смогли отыскать ее или объяснить, куда она подевалась». Никки поспешила догнать его. «И где же она тогда?» «Та статуэтка, вырезанная из орехового дерева летом в горах, очень многое значила для Кэлен. Она жаждала получить ее обратно, когда мастера закончат работу». Вот Кэлен ее и получила. Никки, глядя себе под ноги, сокрушенно вздохнула. «Ну, конечно, получила». «И ты не споришь?» — хмуро усмехнулся он. «Ричард, когда человек впадает в бред, его разум стремится заполнить пустоты сознания, связать разорванные нити памяти. Только так удается придать какой-то смысл их путанице». «Хорошо, тогда где, по-вашему, статуэтка?» — спросил он сердито. «Вот уж не знаю», — Кара пожала плечами. «Я не помню, что с ней случилось, но большая, мраморная, вот она, и это главное». «И я не знаю тоже, Ричард», — сказала Никки, когда он поглядел на нее. «Может, если резчики поищут, они сумеют ее найти?» Казалось, она не улавливала, к чему он клонит, и обе думали, что ему просто хочется найти свою работу. «Нет, они не сумеют ее найти. В этом-то все и дело. Именно это я и хочу, чтобы вы поняли. Маленькая модель у Кэлен. Я помню, как она радовалась в тот день, когда ее вернули. Не понимаете? Никто не сможет ни найти мою статуэтку, ни вспомнить, куда она делась. Неужели вы не видите, что части истории не стыкуются одна с другой? Не замечаете, что происходит нечто странное? Что все идет не так, как надо? Они остановились у подножия широкой лестницы. «Хочешь, я скажу напрямик? Ничего такого нет!» Никки указала рукою на статую и полукруг колонн за нею. «После того, как статую закончили, и модель стала не нужна, ее, наверное, выбросили или сломали. Кара сказала правильно. Главное – статуя из камня. Но я вижу важность той статуэтки совсем в ином смысле. Я помню, куда она делась, а никто другой нет. Я пытаюсь доказать вам, что Кэлен не приснилась мне, что связь событий каким-то образом нарушена». Никки засунула большой палец под лямку своего дорожного мешка, надеясь чуть-чуть облегчить его тяжесть. «Ричард, все прекрасно укладывается, если посмотреть с другой стороны. Я не могу поверить тебе, потому что обладаю знаниями и опытом, и знаю, как ведет себя подсознание больного. Статуи нет, ее выбросили или сломали. И ты это помнишь. Но подсознание использует этот момент, чтобы придать правдоподобие бредовому видению. И вот тебе уже чудится, будто бы все было иначе. Именно чудится, потому что никто другой тебе не верит». Ричард глубоко вздохнул, сдерживая бессильную ярость. Он понял, что не сможет переубедить своих спутниц. Дело не в непонимании, о нет, они прекрасно все поняли, но просто не желали верить. Какие же придется искать доводы, чтобы они осознали свою ошибку? Но зачем мне было выдумывать эту историю? «Ричард», — сказала Никки, задушевно поглаживая его по локтю, — «пожалуйста, давай оставим эту тему. Я уже сказала достаточно, но только рассердила тебя». «Я задал тебе вопрос. Изволь отвечать. По какой именно причине я мог захотеть выдумать эту историю?» Никки искоса взглянула на Кару и рискнула высказаться откровенно. «Если уж тебе хочется узнать правду, Ричард, слушай. Во-первых, все, что связано с этой статуей, очень важно для тебя, потому как происходило сразу после восстания. Во-вторых, работа над нею дала тебе заряд высоких радостных чувств. Поэтому, когда ты был ранен, когда стоял на краю могилы, эти воспоминания, свежие и приятные, естественно, вплелись в твои видения. А поскольку мужчине свойственно связывать хорошие и радостные чувства с образом женщины, то и возник образ женщины, якобы жены, послужившей тебе опорой. Чтобы придать ей достоверность, твое сознание использовало различные случаи из жизни, а также знания, хранящиеся в твоей памяти. Все это связалось вместе, пока ты лежал в бреду, и теперь статуя напоминает тебе не о реальных событиях, а о твоих снах, мечтах, называй как угодно». «Что?» — еле выговорил потрясенный Ричард. «Сны и мечты? Но почему?» «Потому», — сказала Никки, подбоченившись, «что теперь в обратном направлении те самые частички реальности будут напоминать тебе о ней». Ричард моргнул, не находя слова для ответа. Никки отвернулась. Она уже сожалела о своей вспышке, и голос ее упал до шепота. «Прости меня, Ричард». Его гнев тоже угас. За что ее прощать? За искреннюю убежденность в своей правоте? Он скорее себя не простит за то, что не сумел внушить ей понимание. Боясь, как бы голос не задрожал, он промолчал и пошел вверх по широким крутым ступеням, вряд ли осознавая, что делает. Он не мог смотреть в глаза Никки, не мог смотреть в глаза человеку, считающему его безумным. Остановившись наверху, на просторной площадке, выложенной мрамором, он услышал, как Никки и Кара бегом догоняют его. Только сейчас он заметил, что на пространстве бывшего дворца очень мало людей. С высоты площадки виднелась река, пересекающая город. Над ней носились стайки птиц. Сквозь огромные колонны позади статуи в жаркой дымке млели зеленые холмы, поросшие деревьями. Горделивая фигура сильной духом высилась прямо перед ним. Он оперся рукой на прохладный гладкий камень. Душевная боль становилась невыносимой. Ники и Кара добрались до верхней площадки и с облегчением сбросили с плеч мешки. Усталость брала свое. Легкий груз казался теперь неподъемным. Кара подошла к Ричарду, надеясь перевести разговор на деловую тему о ночлеге. Но он тоскливо посмотрел в ее голубые глаза и сказал: «Ты думаешь точно так же, верно? Думаешь, я все выдумал про болезнь Кэлен, про то, как мы с тобой ухаживали за нею? И эта статуя ничего не пробуждает в твоей памяти? Не помогает что-то вспомнить?» Кара внимательно посмотрела на статую, будто ожидая от нее подсказки. «Сейчас, когда вы заговорили об этом, лорд Рал, я вспомнила, как нашла то дерево. Вы еще улыбнулись мне, когда я показала его вам. Помню, вы были довольны мною. Я вспомнила даже, как вы, занимаясь резьбой, рассказывали мне разные истории и слушали, как я вам свое рассказывала. Но вы много всяких фигурок вырезали тем летом. А потом пришла Никки и увела меня с собой», — добавил он. «Да. Но если Кэлен существует лишь в моем воображении, как удалось Никки захватить меня и увести, если рядом была ты?» Кара запнулась, озадаченная резкостью его вопроса. «Она применила магию». «Магию? Какую?» «Не знаю, какую. Не разбираюсь я в магических штучках. Только она применила магию, вот и все. Но разве Мордсит не борется с магией? Ведь ваше основное предназначение — защищать лорда Рала от носителей магии, которые могут причинить ему вред. В тот день, когда Никки нашла нас, она намеревалась причинить мне вред. Ты была там. Почему ты не остановила ее?» В голубых глазах Кары нарастал ужас. «Я подвела вас. Должна была остановить ее, но не смогла. Не выполнила свой долг. Не проходит и дня, чтобы я не сожалела об этом. Лучше бы вы меня наказали». Лицо ее залилось краской стыда до самых корней светлых волос. «Из-за меня Никки захватила вас и увела почти на год. Будь на вашем месте ваш отец, он предал бы меня казни, но лишь после того, как я до хрипоты молила бы его о смерти. И он поступил бы правильно. Меньшего я не заслуживаю. Я подвела вас». Ричард уставился на нее в недоумении. «Кара, ты ни в чем не виновата. Я к тому и веду. Ты должна помнить, что ничего не могла сделать, чтобы остановить Никки». Кара стиснула кулаки. «Должна была, но не сделала. Я подвела вас». «Кара, ты не права. Никки связала Кэлен заклятием. Если бы кто-то из нас попытался остановить ее, это убило бы Кэлен». «Что?» — возмутилась Никки. «Что за чушь ты несешь?» «Ты связала Кэлен с собою. Заклятие соединило тебя с Кэлен, и действие его определялось твоими намерениями. Если бы я не пошел с тобою, ты могла бы убить Кэлен в любой момент, лишь подумав об этом. Вот почему ни я, ни Кара не могли ничего поделать». Никки уперлась руками в бедра. «И какое же, по-твоему, заклятие могло подействовать подобным образом?» «Материнское заклятие». «Чего?» «Материнское заклятие. Оно создавало как бы родственную связь, и все, что происходило с тобой, должно было случиться и с нею. Если бы я или Кара ударили или убили тебя, та же судьба постигла бы Кэлен. Мы были беспомощны. Мне пришлось подчиниться твоему приказу. Я должен был пойти с тобой, иначе Кэлен могла умереть. Так действовало заклятие». Никки недоверчиво потрясла головой и, ничего не ответив, отвернулась, как будто отдаленные холмы за статуей чрезвычайно заинтересовали ее. Даже здесь, в уголке мира и покоя, спокойствие бежало от нее. «Не печалься, Кара!» — Ричард поднял голову Мурцит за подбородок, чтобы взглянуть в полные слез глаза. «Никто из нас не мог бы ничего поделать, и ты не виновата. И я должна вам поверить? Неужели вы думаете, что я согласилась бы, даже будь это правдой?» Ричард схватил Никки за руку и притянул к себе. Какой магией ты пользовалась? Как тебе удалось захватить меня? Отвечай! Почему ни я, ни Кара не остановили тебя?» «Ричард, ну это же было... да полтора года назад. Я не помню точно, какими заклинаниями воспользовалась тогда. Это было вовсе не трудно. Я могла бы связать тебя крепкими магическими узлами и посадить на лошадь без всякого усилия. И все же, почему Кара даже не пыталась остановить тебя?» «Потому, — сказала Никки, морщась от необходимости вспоминать неприятные подробности, — что я подчинила тебя своей силе, и Кара знала, что стоит ей шевельнуться, и я сразу убью тебя. Бывают и более сложные задачи, чем это». «Все правильно, — сказала Кара. — Никки зачаровала вас. Я не могла ничего поделать, ведь она напала на вас. Если бы она применила свой дар против меня, я обратила бы его против нее, но она обратилась к вам и тем связала мне руки». Ричард отер пот со лба. «Тебя учили убивать голыми руками. Ты могла бы, скажем, запустить ей в голову камнем». «Она попала бы в тебя», — ответила Никки вместо Кары. «Могла убить. Мне достаточно было заметить, что она замахивается». «И тогда Кара уничтожила бы тебя», — напомнил Ричард. «В то время я готова была пожертвовать собой. Мне было все равно, ты же знаешь». Ричард действительно знал, что так оно и было прежде. Никки ни в грош не ставила не только чужие жизни, но и свою. И это делало ее крайне опасной. «Ошибка моя заключалась в том, что я не напала на Никки сразу же, пока она не добралась до вас», — сказала Кара. «Тогда ее магия сработала бы против нее. Именно так положено поступать Мурцит. Но я не сумела». «И не смогла бы», — сказала Никки. «Я сковала вас обоих сразу». «Кара, пойми, у каждого случается момент бессилия. Вы оба тогда попали в безвыходное положение, а я оказалась на высоте». Ричард окончательно убедился в безнадежности любых попыток. Всякий раз, когда он, казалось бы, загонял женщин в угол, они легко ускользали от его аргументов. Вот если бы узнать, какова причина их забывчивости, тогда, быть может, удастся избавиться от нее. Он лихорадочно обдумывал разные возможности, и вдруг в голову ему пришла та мысль, что лишь промелькнула в его собственном рассказе, когда они укрывались от дождя позавчера ночью –